солнце, о гневное пламя! Абакири Куросави. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 141 за 2010 год. В конце марта 2010 года просвещенное и кинематографическое сообщество отмечало 100 лет со дня рождения великого режиссера Акиры Куросавы. Свидетели обвинения на процессе, который умеренное и прозаическое человечество вело против пассионарной, прекрасной и средневековой Японии, самого Пёрл-Харбора. По роковому стечению обстоятельств присяжными, выносившими вердикт, оказались американцы. В начале августа 1945 года их приговор был приведен в исполнение в Хиросиме и Нагасаки. На этом закончилось все. Божественный, смертельный, роковой ветер, уносивший камикадзе вечность, средние века, пассионарность, высший смысл, уникальная культура духовных ценностей, то есть воли, поэзии, стоицизма, без шмоток, барахла и потребления. Страна, избравшая в своей гордыне символом солнце и поместившая его на национальный флаг, была страшным пинком немыслимой катастрофы, вброшена в современность и стала такой, как все, скучной, обыкновенной, с туристами, гоняющими по Европе и США, с европейцами, лазающими на Фудзи, с электроникой, телевизорами и машинами самого высшего разбора. На втором месте в мире и по барахлу, и по его производству. Сразу после прагматиков-американцев. Японцы отказались от армии, раскаялись, перестроились, нашли свое место в новом мире обыденности, человеческом и человечном мире, и радуются ему. Акира Куросава, хранитель и идеолог ценностей другой Японии, мог бы опровергнуть вердикт Америки в Рассёмане, снятом в 1950 году, когда жертвы Хиросимы, в том числе и дети, продолжали умирать от лучевой болезни – лейкемии. Но не опроверг, показав соотечественникам и всему миру, что истина белая, что она включает в себя все цвета спектра, что ее как минимум четыре, что самурай и его слово имеют не больше веса, чем свидетельство разбойника, если за разбойника условно принять США. Может статься, разбойник был прав. А ведь в фильмах Куросавы такой соблазн. Пугающая, ядовитая, манящая, опасная, неземная и нечеловеческая красота. Когда честь — все, а жизнь — ничто. Когда меч превыше торговли, науки, прибыли, прогресса. Мы все это увидели в тени воина, в ране, который оказался куда соблазнительнее и аутентичнее по отношению к японской истории, чем первоисточник «Король Лир» к английской, «В семи самураях» и «В отважном самурае». Появились и подражатели, очень точно копирующие мэтра. Знамена самураев даже считаются второй серией «Тени воина». И, наконец, уже в наши дни на пепелище японского средневековья спланировал Голливуд с Томом Крузом во главе и выложил полный лук с цветами и твердь со звездами, все проклятие твоей красоты, той самой японской красоты, анахронизма уже в XIX веке, мучительного и обреченного соблазна. Акира Куросава в четыре руки с великим Юкио Мисимой описал жестокий и чарующий мир персонажей из повесть дома Тайра. Император — Бог, Сын Солнца, Он недоступен и велик. Бусидо, путь самурая, вел мимо жизни к аскезе, дзен-буддизму, чести, военным подвигам, сдержанной, сжатой в бутон, огромной силе хокку и танка. Японские стихи — это отточенные стрелы, смертельные для сердец, и полному неприятию компромисса и поражения. Поражение означало ритуальную, добровольную смерть для всего побежденного клана — сеппуку. Мы когда-то называли это харакири. Теперь мы знаем настоящее название. Перспектива потери лица требовала смерти побежденных. Не только воинов-мужчин, что хоть на что-то было похоже, но и детей, женщин, слуг и служанок. Помню дискуссию из «Повесть дома Тайра» и похвалу няньки маленького принца. Она покончила с собой после смерти ребенка 7 лет от роду, хотя не обязана была умирать. Умереть был обязан воспитатель. То, что должен был умереть 7-летний малыш, не вызывало дискуссий. Это была аксиоматика. Если вы помните сюжет «Знамен самураев», там сам победитель Ямамото Аканская, полководец клана Такеда, был шокирован тем, что княжна Ю из побежденного клана осталась жить, и уговаривал ее покончить с собой. Этого требовала честь рода, и она расшатывала устои японского образа жизни, согласившись стать любовницей победителя и родить ему сына. В «Последнем самурае» герой Тома Круза был очарован безумной храбростью, самопожертвованием и стилем ретро-самураев, шедших с холодным оружием на пулеметы. Он бросил все и поселился в горном селе, став ронином, самураем, изолянтом, чудом выжив в безнадежном бою против современной армии. Но чего хотели самураи, чему противились и к чему призывали? Они мешали строить железные дороги, требовали, чтобы им позволили ходить в средневековой прическе и с мечом наперевес. Словом, хотели запереть Японию, как в кунсткамеру в средневековье, в эпоху Эдо, снова закрыть ее, как это было совсем недавно, во время адмирала Рязанова, Юноны и Авось. А для героя Тома Круза это было буквально вчера. Фильмы Акиры Куросавы и его последователей — улики. Улики преступления сверкающего, совершенного, величественного, но непростительного. Поставить что-то выше жизни, загнать целую нацию на сцену вечного театра «Но», театра ритуалов и нежити. Жить не как все, выпасть из времени в легенду. На солнце опасно заглядываться, можно ослепнуть. В фильме Александра Сокурова, не менее великого, чем Акира Куросава, солнце как раз показано возмездие. Солнце обрушилось на нацию, поставившую себя выше времени и истории. Нацию, посмевшую учинить побоище в Пёрл-Харборе, и сожгло невинных, сожгло прошлое, историю Японии, ее самомнение, и создало новую реальность, где нет ни сеппуку, ни самураев, но зато никто не убьет ребенка. Император Японии понял и принял кару со смирением, ведь в лице американцев современность карала прошлое. Он отказался от глупой и кощунственной роли Бога и стал человеком. Генерал МакАртур его пожалел. Его не послали на токийский процесс, его оставили жить. Японии помогли, научили строить демократию, отучили от милитаризма. И что из того, что какой-то последний самурай, не зная о капитуляции, продолжал орудовать в джунглях какого-то забытого богом острова и устраивал диверсии еще 10 лет, пока его не поймали. Этому чудику тоже сохранили жизнь, даже показали личный приказ императора и дали орден. Он уже был не опасен, а смешон. И когда Юкио Мисима воззвал к древнему величию и пригласил японцев обратно в Средневековье, они не захотели отказаться от безопасности и комфорта. Они освистали его. И он совершил сеппуку, уйдя вслед за своими героями. Да будут прокляты древние недобрые мифы, отнимающие у человека его маленькую личную жизнь и бросающие его под ноги жестоким легендам в пасть мрачной истории. Индейцы Америки в свое время хотели, чтобы Колумб ничего не открывал, чтобы их оставили наедине с их бизонами, орлиными перьями, боевой раскраской, правом снимать скальпы и возможностью истязать побежденных у столба пыток. Это было очень романтично. Да здравствуют Лонгфелло, Фенимор Купер, ранний Джек Лондон и Гек Финн, мечтавший убежать на индейскую территорию. Но вместо этой романтики пришла проза железных дорог, технического прогресса, американской конституции и статуи свободы, а также фанты, колы и биг-маков. Я лично за обеими руками. Все лучшие столбопыток и снятых скальпов. Царства инков и ацтеков купались в золоте и шоколаде и славились величественной архитектурой. Вот только людей там приносили в жертву солнцу. Так что пусть горят они в пламени, зажженным испанцами на месте капищ и Теокалли, и в аду. А туристы пусть себе гуляют по Мехико и перуанским просторам. Пусть великий гуманист и интеллигентный аватар божества Иисус заменит уродливых и кровожадных идолов. Смотрите фильм «Апокалипсис». Но вот еще в чем проблема. Многие пытались ходить путями жестоких мифов и рваться к солнцу в конфиденты и наперсники. И это всегда кончается плохо. Германия тому порукой. Они ведь тоже лезли в самураи. Тысячелетний рейх, нация господ, избранная раса, арийцы. Скромнее надо быть. Солнце свалилось и на них. Разве не пытались немцы требовать от своих детей из Гитлерюгенда ритуального самоубийства во имя фюрера, когда им давали фауст-патрон и приказывали идти останавливать танки? Разве этот чертов фюрер не хотел разрушить Германию и не поручал архитектору Альберту Шпейеру уничтожить ее инфраструктуру? А несчастных немцев, спасавшихся в метро, разве не хотел он умертвить, залив газом, чтобы не пережили национал-социализм? Разве обезумевшая фанатичка фрау Геббельс не отравила своих шестерых детей, чтобы не доставались врагу? Теперь, вылечившаяся с помощью летающих крепостей, Германия – безобидная и добрая страна. Третье место в мире, кстати. Мифы подстерегают нас в джунглях сновидений и жалят, как ядовитые змеи. Противоядием могут служить не менее жестокие средства – вроде Хиросимы или летающих крепостей. Иран, Саудовская Аравия или Эмираты рискуют не проснуться вообще. Нельзя тащить в современность такую старую рухлядь, такую древнюю пыль, хиджаб, паранджу, теократию, фетвы. А мы сами, и это самое страшное. Почему Куросаве так удался идиот? Что может быть дальше от самураев, чем русская классика? Седая древность легендарной мифической Англии –